Тогда Ярослав явился на вече, народная сходка, изъявляя сожаление о своем вероломном поступке с новгородцами, и спрашивал, согласятся ли ему помочь. «Хотя, князь, ты и перебил нашу братью, но мы можем за тебя бороться», — отвечали ему. Новгородцам был расчет помогать Ярославу. Их тяготила зависимость от Киева, которая должна была сделаться еще тягостнее при Святополке, судя по его жестокому нраву. Новгородцев оскорбляло и высокомерное поведение киевлян, считавших себя их господами. Они поднялись за Ярослава, но вместе с тем поднялись и за себя. И не ошиблись в расчете, так как впоследствии Ярослав, обязанный им своим успехом, дал им льготную грамоту, освобождавшую их от непосредственной власти Киева и возвращавшую Новгороду с его землею древнюю самобытность. Ярослав выступил в поход против киевского князя в 1016 году с новгородцами, которых летописец считает до 40 тысяч. С ним было также до 1000 варягов под начальством Эймунда, сына норвежского князя Ринга. Святополк выступил против него осенью с киевлянами и печенегами. Враги встретились под Любичем и долго, по летописям 3 месяца, стояли друг против друга на разных берегах Днепра. Ни те, ни другие не смели первые перебраться через реку. Наконец, киевляне раздражили новгородцев презрительными насмешками. Святополков воевода, выехавший вперед, кричал: «Ах вы, плотники этакие! Чего пришли с этим хоромцем, охотником, строить? Вот мы заставим вас рубить нам хоромы!» «Князь!» – закричали новгородцы. «Если ты не пойдешь, то мы сами ударим на них!» И они перевезлись через Днепр. Ярослав, зная, что один из воевод киевских расположен к нему, послал к нему ночью отрока и приказал сказать ему такого рода намек. Что делать? Меду мало варено, а дружины много. Киевлянин отвечал: «Хотя меду мало, а дружины много, но к вечеру нужно дать». Ярослав понял, что следует в ту же ночь сделать нападение, и двинулся в битву, отдавший такой приказ своей дружине: «Повяжите свои головы платками, чтобы отличать своих». Святополк заложил свой стан между двумя озерами и, не ожидая нападения, всю ночь пил и веселился с дружиной. Новгородцы неожиданно ударили на него. Печенеги стояли за озером и не могли помочь Святополку. Новгородцы притиснули киевлян к озеру. Киевляне бросились на лед, но лед был еще тонок, и многие потонули в озере. Разбитый Святополк бежал в Польшу к своему тестю Болеславу, а Ярослав вступил в Киев. Болеслав, прозванный храбрым, стремился к расширению своих польских владений. Он увидел благоприятный случай вмешаться в междоусобие русских князей для своих выгод и в 1018 году пошел вместе со Святополком на Ярослава. Ярослав, предупреждая врагов, двинулся против них на Волынь и встретился с ними на берегах Буга. Тут опять повторился русский обычай поддразнивать врагов. Кормилец и воевода Ярославов Будый, ездя по берегу, кричал, указывая на Болеслава: «Вот мы тебе щепкою проколем чрево твое толстое!» Не стерпел такого оскорбления храбрый Болеслав. «Если вас не трогает такой укор, — сказал он своим, — я один погибну!» И бросился вброд через Буг, а поляки за ним. Ярослав не был готов к бою, не выдержал напора и убежал с 4 из своих людей в Новгород. Болеслав овладел Киевом, не возвратил его Святополку, а засел в нем сам и приказал развести свою дружину по городам. Киев представлял много привлекательного для завоевателей. Дань с подчиненных русских земель обогащала этот город. Торговля с Грецией и Востоком скопляла в нем произведения тогдашней образованности. Жить в нем было весело. Болеслав хотел, пребывая в Киеве, править своим государством и отправлял оттуда посольства в Западную и Восточную империю. Но такое поведение скоро раздражило как Святополка, так и киевлян. Святополк очутился в своем княжении подручником иноземного государя, а поляки начали обращаться с киевлянами как господа с рабами. Тогда, согласие Святополка, русские начали избивать поляков. Расставленные по городам, поляки не в силах были помогать друг другу. Болеслав убежал, но успел захватить с собою княжеское имущество и сестер Ярославовых. Он прежде сватался за одну из сестер Ярослава, Предславу, но, получив отказ, в отмщение взял ее теперь к себе насильно. Тем временем Ярослав, прибежавший в попыхах в Новгород, хотел бежать дальше за море. Но бывший тогда новгородским посадником Коснятин, сын Добрыни, не пустил его и велел разрубить лодки. Новгородцы кричали: «Будем еще биться за тебя с Болеславом и Святополком!» Наложили поголовную подать, с каждого человека по 4 куны, но старосты платили по 10 гривен, а бояре по 18. Куна – первоначально куница, куний – мех, так как меха были мерилом ценности вещей, отсюда слово «куна» стало означать монетную единицу. Гривна – собственно весовая единица, но в перенесении понятия сделалась крупной монетной единицей вроде английского фунта стерлингов. Первоначально гривна серебра – фунт, потом, уменьшаясь, около полфунта. Гривна кун приблизительно в 7,5 раз менее гривны серебра. Наняли варягов, собрали многочисленную рать и двинулись на Киев. Святополк, освободившись от Болеслава вероломным образом, не мог уже более на него надеяться. Не в силах, будучи удержать Киев, Болеслав все-таки захватил червенские города, отнятые от Польши Владимиром. Святополк обратился к печенегам. На помощь киевлян, как видно, он также не рассчитывал. Ярослав стал на берегу Альты, на том месте, где был убит брат его Борис. Там, в одну из пятниц 1019 года, на восходе солнца произошла кровавая сеча. Святополк был разбит и бежал. По известиям нашей летописи, на него нашел какой-то безумный страх. Он так расслаб, что не мог сидеть на коне, и его тащили на носилках. Так достиг он Берестья, Брест. «Бежим, бежим, за нами гонится!» – кричал он в беспамятстве. Бывшие с ним отроки посылали проведать, не гонится ли кто за ними, но никого не было. А Святополк все кричал: «Вот, вот, гонится, бежим!» и не давал остановиться ни на минуту. И забежал он куда-то в пустыню между чехов и ляхов, и там кончил жизнь. Могила его в этом месте и до сего дня, говорит летописец, и из нее исходит смрад. По скандинавским известиям, Святополк погиб в пределах Руси, убитый варягами. Память Святополка покрылась позором между потомками, и прозвище Окаянного осталось за ним в истории. Ярослав сел на столе в Киеве и должен был выдержать борьбу и с другими родичами. С этих пор о вступающем на княжение князе почти всегда в летописях говорится, что он сел на стол. Выражение это согласовывалось с обрядом. Нового князя действительно сажали на стол в главной соборной церкви, что и знаменовало признание его князем со стороны земли. Полоцкий князь Бречеслав, сын брата его Изяслава, в 1021 году напал на Новгород, ограбил, взял в плен многих новгородцев и ушел к Полоцку. Но Ярослав догнал его на реке Судомирий. Отбил новгородских пленников, отнял награбленное в Новгороде, но потом помирился с ним, уступив ему во владение Витебск и Усвят. В 1023 году Ярославу пришлось бороться с братом Мстиславом.